Жаба. Крик, точно полночь, гробовой. На ветви с каменной листвой луна бросает блеск мертвящий. Не крик, а эхо, что живьем погребено в лесу глухом. Сюда, я здесь, я в этой чаще. Там жаба, нас ли ей вспугнуть холодным страхом, темной силой? О, соловей болот бескрылый, поэт пропащий, ужас, жуть! Поет, маня, вон, глаз ее горит во мраке, но нет, она уже во враге. Прощай, ведь это жаба, я. Часы. Грош походя убогим, нате, смертельный взгляд на смертный взгляд, и нож на нож, и яд на яд, в моей душе нет места благодати. Я как безумец из Памплоны, мне страшен хохот иступленный, луны, одетый в траур, жуть, весь мир спешит во мраке утонуть. В ночи я слышу хруст и скрежет, как будто по-живому режут часы, и бьют, и бьют, и бьют опять 14 ударов или слезинок, сердце, и в могиле не плачь, но пой и прекрати считать. Гнусный пейзаж. Пыль, прах, и всхрипывает глухо, как похоронный звон, волна. В трясине набивает брюхо червями жирными луна. Здесь проклят огонек болотный, плодит горячку тишина. Здесь заяц, словно тень, бесплотный, в гнилье трясется до темна. Здесь прачка, белая старуха, под волчьим солнцем, там, где глухо, хлам расстилает, жабий всхлип стоит в болоте, и певицы спешат, икая, взгромоздиться, как на скамьи на каждый гриб. Старый Росков. Колыбельная в Норд-Вест-Миноре. Гнездо флибустьеров, привал корсаров, ты спишь, как убитый, покуда грохочущий вал утюжит подвальные плиты. Сопишь над волной ветровою, в туманы уйдя с головою, с ногами улегшись в прибой, усни, и глядевшая косо три века на бриттов с утеса пиратское око прикрой. Спи, остов отплававшей шхуны, твоих ураганов рапсод, крикливый баклан воспоет приливы, отливы, буруны. Спи, дряхлое чрево страстей, тебя не пьянит, как не пей прибоя соленое зелье, что золотом, кровью, огнем хмелило ночной твой Содом. Спи, стихло былое веселье. Высокая страсть и волна сгубили героев отпетых. Нашлось твоим присным сполна харкоты во вражьих мушкетах, где флаги, что в небо рвались, в лохмотья истершие высь. Спишь, грезя минувшую славой, спишь в дюнах под тучами, впредь лишь ядром недвижно чернеть вокруг колокольни дырявой. Спи, стоны ночные негромки твоих обездоленных чад, спят юнги столетние, спят волшебной эпохи обломки. Спит пушка, спит грозный чугун на сплющенном брюхе в канаве, морозным сиянием лун, как градом побитый, и в ржаве. Спи, спи, и покуда ты спишь, оскались на Англию дико, забил твою пасть, погляди-ка, морской худосочный камыш. Конец. Эпиграф. О, сколько моряков, исполненных отваги, ушли в далекий путь под ветер полной влаги за мрачный горизонт, чтоб кануть навсегда. Как много кораблей и мертвых экипажей, страницы их судьбы и жизни их бродяжьи, листая проглотил, рассеял океан, неведом их конец, пучиной поглощенный. Кто не будет знать их имена, ни эхо на тесном кладбище, ни камень у куста, ни шумная листва осыпавшейся ивы, ни жалкие, как стон, печальные мотивы слепца, стоящего у старого моста.